Конец искусства. В борьбе свое искусство обретем. Визуальная культура 21 века продолжила развивать творческие стратегии и траектории, сложившиеся в прошлом столетии. Что неудивительно, поскольку многие художники, входящие сегодня в топ-100 мировых звезд, выходцы из 20 века, создавшие основной массив своих культовых работ в прошлом. Например, нео-поп-арт-художник Джефф Кунс и его бюро продолжают отливать стальные скульптуры зайчиков, кроликов и собак. «Кролик» 1986 года стал самым дорогим произведением искусства в истории, проданным живым художником на аукционе, а гигантская скульптура собаки 1994-2000, сделанная будто бы из воздушных шариков, по-прежнему украшает обложки многих книг о современном искусстве. Дорогое, фейковое, яркое искусство Кунца — зеркало постиндустриального общества потребления. В рамках своей эстетики продолжают работать арт-ветераны прошлого века Герхард Рихтер, Дэвид Хокни и Джаспер Джонс. В это же время на мировой арт-сцене появляются новые имена. В 21 веке самым известным художником может стать автор, лишенный лица, абсолютный аноним, граффити которого или которых каждый раз становятся событием. Конечно же, речь идет о Бэнксе. Уличное искусство — одно из важнейших направлений современности, обращающееся к зрителям напрямую, вне музейных институций. Эстетические, политические и полемические граффити в разных городах мира стали способом визуального анализа повседневных практик и ключевых социально-политических событий. Это рефлексивное искусство городов и заброшенных окраин. Вместе с тем, самым просматриваемым произведением искусства 21 века можно считать акцию «Милиционер вступает в игру». 15 июля 2018 года четыре участницы группы «Pussy Riot» в костюмах полицейских выбежали на поле стадиона «Лужники» на 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии. Арт-политическую акцию единовременно, а потом еще и в записи, увидела многомиллионная аудитория. Сегодня в России наиболее известные акционисты и перформеры, систематически попадающие в поле зрения СМИ из-за своих эпатажных, политических и критических действий. Акции арт-группы «Война», «Граффити зачем», выступления «Pussy Riot», Петра Верзилова и многих других, отсылающие к практикам футуристов, дадаистов, венских и московских акционистов, прежде всего работают с актуальными социально-политическими и табуированными темами, нарушая цензурные ограничения в надежде получить внимание широкого зрителя. Фотография объекта. Физическая невозможность смерти в сознании живущего. Дэмьен Хёрст, 1991. Провокационный арт-объект Дэмьена Хёрста принес художнику огромную славу. Физическая невозможность смерти в сознании живущего была выставлена в галерее Саатчи в Лондоне. Именно Чарльз Саатчи легитимировал идею того, что художник — это тоже рок-звезда. Но не только мода и хайп сделали Хёрста великим художником современности. Акула в формальдегиде, как образ, подталкивает зрителя поразмышлять на болезненную для цивилизации тему покорения человеком природы и задуматься над серьезной экзистенциальной проблемой — невозможностью живых существ физически понять и почувствовать смерть. Хёрст показывает, что каждый субъект заперт в ящике своих эмоций и переживаний. Сама композиция арт-объекта отсылает одновременно к реди-мейдам Дюшана и голландским натюрмортам, основными темами которых были красота, увядание и смерть. Мир искусства в 21 веке обрел такой объем разнообразия и многоплановости, который девальвирует само понятие искусства. Что является искусством, а что нет? На этот вопрос люди отвечают, исходя из личного вкуса, интересов и предпочтений, или ориентируясь на выбор арт-рынка, сообществ, галерей, критиков, аналитиков, пабликов и так далее. Но, по большому счету, все что угодно сегодня может стать искусством. Норм, границ, точных дефиниций больше нет. Логика множественности отвечает ценностям свободы самовыражения и творчества, в рамках которых искусство широко и детально представляет разные интересы и разные группы. Такая ориентация сообразна и логике рынка, нуждающегося в постоянной подпитке, расширении границ, продажах и оборотах. Но дело не только в капитализме. Каждый художник и каждая художница могут найти свое место и свою аудиторию на просторах бескрайней и безбрежней интернет-сети, в частных галереях, государственных музеях, культурных кластерах, самоорганизациях или на улицах городов. Фотографии работ. Бэнкси — городской возмутитель спокойствия. Еще недавно его граффити считались актом вандализма и беспощадно уничтожались, поскольку городские власти воспринимали их как знаки возможного бунта. Как правило, работы уличных художников обнажают такие язвы общества, как неравенство, угнетение и ложь политиков. Главное в граффити — выбор места, считает Бэнкси, и изображает полицейского, нюхающего разлитую на асфальте белую краску, как кокаин. Коррупционная связь полицейских и криминальных структур как нельзя лучше отражена в этой работе. Излюбленный персонаж Бэнкси, изображаемый им в разных городах, — это крыса. С одной стороны, крыса ассоциируется с бедностью, трущобами, помойками, с другой — с абсолютной и неподавляемой выживаемостью. Крыса — бессменный спутник человека, переносчик болезней и одно из немногих существ, чьи права лицемерно позабыты сердобольными защитниками животных. Незаметный и вездесущий житель мегаполиса, эдакий чужак, радикальный другой, становится в граффити Бэнкси знаком протеста и черной меткой, вызовом и эмблемой, привлекающей общественное внимание. Крыса превращается в художника и анархиста. Крыса — это образ самого граффитиста, желающего подорвать буржуазное представление о морали, законе и красоте. Крыса — это нарушитель спокойствия больших городов, безучастных и безразличных к проблемам войны потребления, пропаганды и насилия, структурирующего повседневную жизнь и мировую политику. Бэнкси оказывается настоящим борцом за права крыс. Его граффити указывают не только на идеологические пороки дисциплинарного общества, но и обнаруживают в нем бреши. Таков путь развития искусства в обществе множественности, где ценна каждая жизнь и значимо каждое проявление. Когда же одна часть общества начинает доминировать, не принимая позицию другой его части, и объявляет избранную форму искусства и культуры единственно легитимной, тогда открывается дорога к тоталитаризму. Правительство, начинающее особо тщательно контролировать культуру, сочинять методички и требовать соответствовать им, вводящее строгую цензуру, гражданскую и уголовную ответственность за работы художников и художниц, писательниц и писателей, неизменно вступают на правый путь, девальвирующий человека. Ложная забота о сбережении искусства и культуры с большой буквы есть не что иное, как уничтожение живого культурного процесса ради создания тотальной пропагандистской машины. Легко вспомнить примеры идеологической живописи государств с жестко выстроенной иерархической системой власти. «Один народ, один рейх, один вождь» — лозунг и девиз нацистской Германии, отражающий поставленную нацистами задачу сплочения немцев в единую народную общность. Апелляция к народности, корням и почвенности неизменно ведет к индоктринации, исключающей любое инакомыслие. Вертикальный тип политического устройства всегда выстраивает ясные и четкие ориентиры по отношению к культуре, сакрализируя ее и конструируя нужное для управления массами традиционные ценности, внутри которых система мыслится неизменной и становится ригидной. Художественные стратегии, направленные на работу с вечным, бессмертным, главным, нивелируют значимость повседневности, отдельно взятой жизни, множественности голосов, точек зрения и проявлений, становятся инструментом цензуры и репрессий. Чтобы это понять, достаточно оглянуться на недавнее прошлое. Первое двадцатилетие 21 века означено небывалым всплеском свободы самовыражения, разнообразия практик и тенденций. Монументальное искусство соседствовало с концептуальным, видеоарт и медиа-арт, со стрит-артом и урбан-артом, Public Art, Science Art и Bio Art с перформансом и инсталляциями, Happening и флешмоб с цифровым искусством и концепт-артом. Имена и направления, формы и форматы множились и приумножались, отвечая идеям свободного, инклюзивного общества, ищущего единства в многообразии, не государственно значимым искусством, а отличалась экспериментальностью и вариативностью эстетических практик культура России 1990-2010 годов. Последнее десятилетие сделало возможным развитие актуального искусства, феминистского, инклюзивного, критического. Такими были живые культурные процессы до начала эпидемии COVID-19. Фотография. Стелларк, пионер сайенс и биоарта. Модификации тела, расширяющие границы медиирования вовне при помощи новых технологий, реализуют творческий потенциал человека, выводя его за биологические рамки в дискурсивную область постгуманизма. В 2007 году киприота австралийскому перформеру Стелларку вживили под кожу биополимерный каркас, который затем оброс тканью и кровеносными сосудами. Таким образом, он превратил свое тело в художественный и научно-фантастический проект, создав третье ухо на руке. В дальнейшем Стелларк планирует встроить в наручное ухо миниатюрный микрофон с доступом к интернету по Wi-Fi. Круглосуточно включенный микрофон будет передавать звуки, которые слышит художник, всем, кто подключится к его уху. Модернистское искусство первой половины XX века, за исключением дадаизма, связано с поиском трансцендентного горизонта, с культивированием роли художника-пророка, путешествующего в глубины бессознательного, духа, архетипов, совершающего феноменологические редукции прозрения, подвиги. Это искусство направлено на обретение нового языка, новых форм и жестов, нового видения, которое в итоге должны привести к созданию нового мира, достижению социальной утопии. Представления о ценности жизни чрезвычайно изменились после Второй мировой войны. И новый послевоенный мир, переживший Холокост, тотальное обесценивание человека, экзистенциальный крах, экономический провал, сомнения в своих основаниях, в своих надеждах, политических утопиях, культуре и рациональности, этот дегуманизированный мир искал новые формы свидетельствования и говорения о своем опыте. Интеллектуалы и художники препарировали язык, проявляющий властные установки в области культуры, сакрализующий знания и выстраивающий политику авторитетов и доминирования, ведущую к построению новых иерархий в искусстве и другим формам репрессий. Искусство молодого поколения не хотело быть трансцендентным и эстетически неподражаемым. Его создавали люди из плоти и крови, переживавшие, страдавшие. На протяжении столетий живопись нивелировала жизнь творца, его телесность, партиципаторность акта творения. Власть небольших элитарных групп, академий, меценатов, критиков, распространялась почти на все общество. Постепенно люди XX века, пройдя через горнило войн и потрясений, учились изживать дискриминацию, не допускать доминирования одной группы людей над другой. Художники, настроенные критически по отношению к обществу истребления, потребления и спектакля, рефлексирующие художники постмодернизма, вскрывали коммерческие и властные установки институций и социальных структур. Так рождалась диалогичность и полифония, которые наследуют искусство XXI века. Радикальная открытость современной культуры идет вразрез с идиллическими установками авторитарных режимов, пытающихся приручить искусство и впихнуть его в прокрустово ложе пропагандистских целей и ценностей. Поэтому мы обретаем столь странные, необычные, неформатные, локальные тенденции в искусстве второй половины XX и начала XXI столетия. Художники скандала и арт-рок-звезды Дэмьен Хёрст, Такаси Мураками, Цай Гоцан, Алафур Элиасон и другие сосуществуют с художниками, заведомо дистанцирующимися от рынка, занимающими маргинальную позицию. Подведем итоги. Визуальная культура начала XX столетия, до начала Второй мировой войны, характеризуется рядом ключевых положений. Художники конца XIX – начала XX столетия были модернистами и артикулировали значимость коллективности, а не институций. Уходя из академии, они организовывали объединение вокруг новых стилей, определенных веяний современности и желания создать эстетически и политически идеальное общество. После краха модернистских утопий во второй половине XX века и в XXI веке приобрели особую значимость и приоритет творчество и высказывание микросообществ, разделяющих общие этические и критические установки. Модернисты делали ставку в искусстве на ощущение подлинности вещи и создание уникального объекта. Они придавали огромную значимость субъекту, обожествляли автора, его картину мира и художественную концепцию. Поколение, пришедшее в искусство после модернизма и войны, краха тоталитарных идеологий, напротив, принялись разоблачать автора и его субъективную позицию, а также сфокусировалось на проблемах инаковости, равноправия и формирования идентичности. Модернистская серьезность сменилась в постмодернистской парадигме игрой, иронией, пастишем, критически прорабатывающими традиционные властные категории, сомнением и дистанцией. Если модернисты ощущали время как стремительно движущееся и ускоряющееся, то для постмодернистов время стало дискретным, клиповым, нетождественным для разных процессов. Обычно эту проблему рефлексирует медиа-арт. Художник и человек мыслились модернистами как демиурги. Актуальное искусство предлагает отказаться от этой репрессивной концепции человека в пользу принятия другого и разных форм жизни, в том числе и технологических. Потому постгуманизм стал одной из важнейших тенденций в современной художественной культуре. Память, травма и опыт дискриминации, расовой, гендерной, политической — вот ключевые темы современного искусства. Перед лицом катастроф на протяжении XX и XXI веков оно помогало людям отстаивать принципы внутренней свободы и значимость жизни во всей множественности возможных проявлений. Разнообразие художественных медиа, стратегий и эстетических практик сделало зримым этот грандиозный человеческий опыт, с которым мы ведем постоянный диалог в искусстве, узнавая и переоткрывая благодаря ему себя. Конец книги.